697. Созидания человеческие так мало отвечают основам бытия. Ход эволюции может утвердиться непроявленными энергиями, но проявленные силы космоса, которые так несоизмеримо применяются человеком, утверждают задержку эволюции. Ведь каждая данная формула так неприемлема в человеческом понимании, что явление истина насыщает пространство порождениями. Государство, правительство, семьи так искажены в человеческом понимании. Так расширение сознания даст новую ступень беспредельности.